На этот раз она чувствовала себя превосходно. Правда, из каюты выходила нечасто, но уже совсем по другой причине. Они с Джейрдом не могли оторваться друг от друга и даже не заметили, как быстро преодолели бескрайние просторы океана. «Дорогая, ты рада, что мы возвращаемся домой?» «Ты же знаешь, милый, конечно, рада». «Диана будет в восторге», — усмехнулся Джейрд, вспомнив, какой скандал устроила ему подруга детства, узнав, что он отпустил Карину в Бостон. «Ты представить себе не можешь, что она мне наговорила. Самым ласковым словом было «дурак».» Карина только рассмеялась. «Диана мне понравилась с первого взгляда. Очаровательная, умная женщина и прекрасно к тебе относится. Давай пригласим ее на обед и ее приятеля, доктора. Мне кажется, у них роман». «Да, я тоже заметил. Они будут самыми очаровательными на свадьбе». «О чем ты говоришь? Разве они уже объявили о свадьбе?» «Я говорю о нашей свадьбе, Кори», — прошептал Джейрд. «Скажи, ты согласна по-настоящему стать моей женой?» Карина молча кивнула и прикоснулась пальцем к висевшему у нее на черной бархотке золотому сердечку. Оно было теплым, будто живым. «Без сожалений?» «Без сожалений, Калина. Мы с тобой давали клятву перед алтарем, но тогда она для нас ничего не значила. Сейчас все по-другому. Я хочу стать твоим мужем». «Джейд, я готова выходить за тебя замуж каждый день, если это сделает тебя счастливым», — серьезно заметила Карина. «И ты не забыла своего обещания?» — улыбнулся Джейд. «Нарожать мне дюжину детей». «Михаэля ты прятала, зато остальных я увижу сразу, как только они появятся на свет». «Я согласна. Пока ты любишь меня, я буду выполнять все твои желания». «Я никогда не перестану тебя любить, Калина. И я хочу, чтобы у нас была еще одна свадьба. На этот раз настоящая». Объяснение счастливой пары было прервано деликатным покашливанием Флоренс. Она подошла к Джейрду и Карине, держа на руках улыбающегося Михаэля. «Вы, кажется, совсем забыли о третьем члене семьи», — сказала служанка, передавая малыша на руки отцу. «Он без вас соскучился». «Уж не сам ли он вам это сказал?» — спросил Джейрд. «Ну, конечно, сам», — с гордостью ответила Флоренс. «Он увидел землю и хочет показать вам. Вот, смотрите». Михаэль и в самом деле, ухватившись левой рукой за шею отца, правый показывал вдаль, туда, где на горизонте стали различимы очертания острова. «Смотри!» — эхом повторил он вслед за Флоренс. Все рассмеялись. «А теперь скажи «дом», — попросил Джейрд сына, но тот проворковал все то же «смотри». «Вы только поглядите на него! Настоящий моряк!» — воскликнула Карина. «Я смотрела во все глаза, но так ничего и не увидела, пока Михаэль не показал мне землю». «Да что вы вообще видите, мисс, когда супруг рядом? Совсем голову потеряли. Удивляюсь, что про меня с Михаэлем не забыли». Вот уже показался кратер «Бриллиантовая голова», а вслед за ним гряда Кулау. Остров волшебными красками переливался в лучах солнца, и все с замиранием сердца следили за его приближением. Возмущенный тем, что взрослые не обращают на него внимания, Михаэль, наконец, громко сказал «Дом!» И Джейрд с гордостью посмотрел на сына. Какие это волшебные слова «дом», «семья». Такие же прекрасные, как любовь. «Да пребудет она с нами навеки». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Розинова, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 1999 год.